Я подскочила, ощущая, что кто-то касается моих волос. «Все хорошо, Ким», — прозвучал очень знакомый голос, и кто-то поменял мне подушку. «Она просто мокрая. Спи. Все хорошо, я рядом». И вновь упав на постель, я вырубилась почти мгновенно.